Глава 56. Марина. Из тряпки вытряхивают все осколки и тщательно их осматривают. В какой-то момент Джек говорит, что нашел бриллиант, но им оказывается просто красиво сколотое стекло бутылки. Мы все в замешательстве. Я так вообще ничего не понимаю, а потому сижу спокойно. Я все еще пребываю под впечатлением после поездки к сестре и проведенного времени с племяшкой. Я ею очарована, поэтому мне не до бриллиантов и бутылки. Какая вообще разница, что там внутри, если я к этому совершенно никакого отношения не имею? «Это что такое?» — хмурится Мэри. «Где бриллианты?» Все молчат. «Ты что тут скажешь?» Только оператор старается выполнить свою работу на отлично и бегает со своей камерой вокруг нас. «Не понимаю», — в разговор вступает Злата. «Разве они могли пропасть?» «Они точно были?» — спрашиваю, пожимая плечами. Вот какой меня черт дернул задать этот вопрос. Все взгляды моментально обращаются в мою сторону. И вот не скажу, что они доброжелательны. Скорее нет, чем да. Смотрят на меня так, словно хотят, чтобы я сию минуту исчезла. «Конечно, были», — восклицает Мэри. «Письмо ведь есть, значит, и драгоценности быть должны. Странно, что вы, милочка, задаетесь этим вопросом». «А мы этого вашего письма в глаза не видели», — возражаю. За столом начинаются дебаты. Всем хочется знать, куда делись сокровища и были ли они вообще. На первый взгляд ничего не было. Бутылка была закрыта тщательно. Никто ее точно не открывал. Да и подменить не могли. Видно, что зуб лежит там не один десяток лет. Однако я вижу, что наши гости сомневаются. Да и Злата, честно говоря, тоже. «А ведь и правда», — вдруг говорит мама Данилы. «Можно посмотреть на письмо? Я ведь его только в электронном виде читала». «Знаете, у нас тут необычайная находка образовалась», — говорит Лаура, глядя в этот момент почему-то на меня. Явно тему переводит. «О, да, еще какая!» — оживляется Мэри. Мне в какой-то момент кажется, что про находку она уже давно знает и лишь выжидала момента, чтобы ее представить. Мы с Данилой переглядываемся, и столько в его глазах мольбы, что я расслабляюсь. Он немо просит меня о терпении, которое я, к слову, стремительно теряю. Так надоели эти родственники-нахлебники, сил моих больше нет. Едва сдерживаюсь, чтобы не покинуть стол, сбежав в спальню. «Вот-то!» Лаура достает из-под задницы папку, на которой сидела, и победоносно швыряет бумаги на стол. «Как вы это объясните?» Данила берет ее в руки и хмурится, когда открывает. В этот момент все молчат. Вижу, что мать Данилы ничего не понимает, пытается заглянуть в документы, но у нее не получается. Даня поднимает папку выше, чтобы ей было не видно. «Откуда это у вас?» — спрашивает он у Лауры хмуро. «Какая разница откуда? Главное, что там написано. Вы нам врали». Я смотрю на Даню. Он мотает головой и дает мне бумаги. На первой строчке, которую я тут же узнаю, подписанный нами контракт. Нас раскрыли. Вот зачем гадюки рыскали по всему дому. А я, дурынь, доставила свой экземпляр в тумбочке. В старой комнате. Идиотка. «О чем вы?» — вступает в разговор Злата. «О каком обмане идет речь?» «Не бери в голову, мам. А что насчет вас?» Данила обращается к Лауре. «Думаю, вас это не касается. Предлагаю про документ забыть и не разгонять дальше». А оператор все снимает и снимает. Про него все забыли, но я натыкаюсь на его одухотворенное лицо и понимаю, что он сейчас готовится стать звездой. Что делать? Дёргаю Даню за локоть, но ему сейчас не до меня. Его атакуют стервятники. «Ну уж нет», — нападает Мэри. «Мы все хотим знать, что там». «Сынок», — влезает Злата, — «расскажи нам». Данила медлит. Вижу, что не хочет рассказывать. Я его прекрасно понимаю. Я бы тоже о таком при всей семье признаваться не хотела. Стоит только представить, как бы я себя чувствовала, если бы родители были живы и узнали, что все чувства наши с Данилой — на публику. Им было бы очень тяжело. «Да контракт там», — не выдерживает Джессика. «Контракт у них, а не свадьба. Они не настоящие муж и жена». Выдает она это таким победоносным тоном, что мне хочется схватить со стола тарелку и заехать по ее наглейшей роже. «Сказал же Данила, не ваше это дело. Так зачем лезть?» «Но нет, им хочется зрелищ. Главное, я понятия не имею, зачем им эта информация и как она влияет на отсутствие бриллиантов в бутылке. В контракте ведь не прописано, что мы составляем фиктивный брак для того, чтобы Даня смог вернуть бутылку на спор. Вообще, мне как-то противно становится после того, как наш контракт кто-то читал. Неприятно. Я морщусь, представляя, как Джессика вместе с Лаурой и Мэри читали этот контракт, изучали пункты, смеялись. Вот значит, зачем им нужны были все эти украшения дома. Никаких благих намерений, разумеется. Они просто хотели найти что-то интересное, что-то, чем можно нас шантажировать, чем можно ткнуть в лицо. «Сынок», — влезает Злата, — «как это не настоящее?» Она хмурится, явно не верит тому, что уже было сказано. «Мы с Даней отлично сыграли, мастерски. Действительно, не прикопаешься к нашим отношениям». «А вот так это!» «Это уже Лаура. Этим акулам только дай почувствовать свою слабость, и они тебя сожрут». «В этом контракте написано, что их союз фиктивный. Марина должна получить...» «Хватит». Наконец Данила отмирает и встает со своего места. «Охрана!» Для убедительности, чтобы ни у кого не осталось желания что-то произносить, хлопает ладонью по столу. «Сынок, это правда, что у вас контракт?» — не унимается Злата. «И что же это тогда значит? Зачем? Я не понимаю». Она выглядит растерянной, а мне сейчас жаль Данилу, которого заставляют отчитываться перед всеми. Стою следом за ним со своего места. Беру его под руку, выражая поддержку. Хочу, чтобы он знал. Я прохожу это вместе с ним, хоть и ответа от меня не требуют.